День 24. Страдания святого мученика Арефы. Когда в греческой земле царствовал Юстин, а в Ефиопии Елизвой, цари правоверные и благочестивые, тогда в земле Америцкой вступил на престол беззаконный царь по имени Дунаан, иудей по рождению и по вере, хулитель Христова имени и великий гонитель христиан. Все советники его, слуги и воины были или евреи, или язычники, поклонявшиеся солнцу, луне и идолам. Он старался изгнать всех христиан из своей области и искоренить в стране Америцкой самую память о великом Христовом имени. Ревностно преследуя Церковь Божию, он мучил и убивал верных, не покорявшихся его велениям и не хотевших жить по иудейскому закону. Услышав о том, что Дунаан воздвиг в своей стране гонения на христиан, царь Ефиопии Елизвой сильно огорчился и, собрав свои войска, пошел на него войною. После многих битв Елизвой победил его и, сделав его своим данником, возвратился в свою землю. Спустя немного времени Дунаан опять восстал против Елизвоя, нарушил договор с ним и, собрав свои войска, уничтожил все отряды Елизвоя, оставленные им для охраны городов, после чего еще сильнее вооружился против христиан. Он повсеместно повелел, чтобы христиане или принимали иудейскую веру, или были избиваемы без милосердия. В царстве его уже не оставалось никого, кто дерзнул бы исповедовать Христа. И только в одном обширном и многолюдном городе, на грани, было прославляемо имя Христово. Святая вера воссияла в нем еще с того времени, когда Констанций, сын Константина Великого, посылал послов своих к Савеям, называемым ныне Америтами, и ведущим свой род от Хеттуры, рабыни Авраамовой. Прибыв туда, богомудрые и благочестивые послы расположили царя этой страны, Констанцию, научителей жителей ея вере в Иисуса Христа и построили церкви. С этого времени в награни процветало благочестие, возрастало христианское учение, увеличилось число иночествующих, устроились монастыри, во всех сословиях сохранилось целомудрие, а верные преуспевали и совершенствовались в добродетелях. Они не дозволяли жить среди себя ни одному иноверцу, ни еллину, ни иудею, ни еретику. А сами они, как дети единой матери, соборной апостольской церкви, пребывали во всяком благочестии и чистоте. Завидуя столь великому благочестию этого города, дьявол вооружил против него иудействующего Дунаана. Услыхав, что жители города Награны не повинуются его повелению и не хотят жить по иудейскому закону, Дунаан пошел на них со всеми своими войсками, замыслив истребить христиан в своей области и этим истреблением досадить Елизвою, царю Ефиопскому. Подступив к городу, он обложил его множеством войска, окружил его окопами и похвалялся, что скоро возьмет его, а жители его истребит беспощадно. Он говорил гражданам: «Если хотите получить у меня милость и остаться в живых, то свергните проклятые знамения», так он окаянно называл святые кресты, «которые вы вознесли на верхи высоких храмов, а равно откажитесь от распятого, изображенного на этих знамениях». В то же время царские оруженосцы ходили вокруг города и восклицали: окажите повиновение царю, тогда останетесь в живых и получите от него дары, а если нет, погибнете от огня и меча». Сам Дунаан так злословил богохульным языком Христа и христиан. «Сколько я погубил христиан! Сколько священников их и иноков убил я мечом! Сколько огнем сжег! И ни одного из них не избавил Христос от рук моих! Да и сам он не мог спастись от руки распинавших его! И вот я пришел к вам, жители Награна, или отлучить вас от Христа, или окончательно истребить!» Граждане отвечали ему: «Царь, ты слишком дерзко говоришь о всесильном Боге. Ты уподобился Рабсаку, военачальнику Синнахерима, который с гордостью говорил Языкии: „Да не превознесет тебя Господь Бог твой, на которого ты надеешься“. Но не осталась такая хула без наказания. Ты знаешь, сколько тысяч войска погибло в один час за такую хулу. Смотри же, как бы ни случилось сего и с тобою, хулитель Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, всесильного и всемогущего, страшного и отнимающего мужество у князей. Господь и тебя может сокрушить и обратить в ничтожество твою высокомерную богохульную гордыню. Ты хвастаешься, что или отвратишь нас от Христа, или окончательно истребишь. Истинно, что ты скорее можешь истребить нас, чем отвратить от Христа, Спасителя нашего, за которого мы все готовы умереть». Не вынося таких речей, царь распалялся еще большим гневом и всеми своими силами теснил город, намереваясь в случае, если не возьмет города приступом, изнурить его голодом через продолжительную осаду. В окрестностях города, по деревням и пустыням, нашел он немало христиан и, захватив их, погубил разными способами, а иных продал в рабство. Попытки его взять приступом город были безуспешны. Граждане мужественно защищались со стен и побеждали нечестивых. Царь немало потрудился со своими войсками, но не мог ни взять города, ни изнурить его голодом, так как граждане запаслись продовольствием на много лет. Отчаявшись в своих надеждах, беззаконный царь замыслил тонкую, подобно острой бритве, хитрость и отправил в город послов с такими подкрепленными клятвою речами: «Я не хочу ни обижать вас, ни отвращать вас от вашей веры. Ищу я только обычные дания, которые вы должны платить мне, как своему царю. Отворите же мне ворота города, чтобы мне войти в него и осмотреть. Я возьму у вас обычную дань и клянусь Богом и законом, что не сделаю вам ни великого, ни малого зла, но оставлю вас жить мирно, при вашей вере». Граждане ответили ему: «Мы христиане, научились из Священного Писания повиноваться царю и покоряться властям. Если ты сделаешь так, как обещаешь нам с клятвою, не отвращать нас от Господа нашего Иисуса Христа, мы отворим тебе ворота города, войди в него как царь и возьми у нас обычную дань. Если же ты причинишь нам какое-либо зло, то Бог, слышащий твои клятвы, накажет тебя вскоре. А мы не отступим от Христа Спасителя нашего, если не только лишимся имущества, но даже самой жизни». Царь снова настойчиво поклялся, что не причинит им ни малейшего вреда. Они же, поверив ему, отворили город и поклонились нечестивому, поднося ему дары. Царь вошел со всем своим войском в город, как волк в овечьей одежде, в стадо, захватил стены и ворота городские и занял их своими отрядами. Видя красоту города и множество людей в нем, он обращался с ними ласково, ибо до времени таил яд, скрытый в сердце своем. Отдохнув немного в городе, он снова стал во главе своих отрядов и, желая начать безбожное дело, которое замыслил, повелел явиться к нему почтенным мужам и городским воеводам. По его повелению вышли к нему все, находившиеся в городе, почтенные старцы и начальники, мужи уважаемые и богатые. Среди них находился блаженный Арефа, старший возрастом и разумом, званием и почетом. Имея 95 лет от роду, он был князем и воеводою, которому поручено было все городское благоустройство. Благодаря его мудрым советам и разумному управлению, граждане долго и храбро противились своим врагам. Явившись с Арефою во главе к беззаконному царю, граждане воздали ему должное поклонение и благодарили его за его намерение, так как он клялся, что не причинит им никакого вреда. Они еще не знали его хитрости. Он же не мог долго скрывать в себе яд и тотчас обнаружил злобу, которую коварно таил в себе. Клятву, данную ему гражданам, он назвал детской потехой и повелел всех граждан вместе со святым Арефою оковать цепями и заключить под стражу. После этого он послал в дома их и разграбил имущество их. Еще он спрашивал, где Павел, епископ их. Узнав же, что 2 года тому назад епископ приставился, повелел откопать его гроб и, извлекши тело умершего, сжег огнем и рассеял пепел по воздуху. Затем, зажегши громадный костер, он, собрав множество священников, клириков, иноков, инокинь и дев, посвященных Богу, числом 427, и, бросив их в огонь, сжег их, говоря: «Они виновники гибели других, так как советовали почитать распятого как Бога». Кроме того, он повелел глашатаям ходить по городу и возвещать, чтобы все отверглись Христа и жили по иудейскому закону, подобно царю. Призвав после этого первых граждан города, содержавшихся в темнице, он стал говорить им и особенно Арефе: «Какое безумие ваше веровать в распятого, как в Бога! Разве может страдать Бог, не имеющий тела? Или может ли умереть бессмертный? Ведь есть же между вами такие, которые, по примеру Нестория, почитают Христа не как Бога, а как пророка. И я вас не побуждаю к тому, чтобы вы кланялись солнцу или луне, или какой-либо твари. Я принуждаю вас приносить жертвы не языческим богам, а только Богу, создателю всякой твари». На эти слова святый Арефа от лица всех отвечал: «Мы знаем, что божество не может страдать, а пострадало за нас человечество, воспринятое Иисусом Христом от Пречистой Девы, как об этом свидетельствуют пророки, о которых и ты знаешь. Божество же свое Христос Господь проявил чудесами неизреченными. Но какая надобность в долгих словопрениях? Мы исповедуем, что Он Бог и Сын Божий, и от имени всех граждан города говорим, что нет той муки, какой мы не были бы готовы вынести ради Иисуса Христа, Бога нашего. Да не история, осужденного святыми отцами, нам нет дела. Мы не разделяем во Христе лиц, но веруем, что человечество соединено с божеством в одно божественное лице. Тебя же, говорящего хульные речи на Господа нашего, за эту хулу и за преступление клятвы скоро постигнет наказание Божие». Мучитель выслушал эти слова снисходительно, ибо он стыдился мудрости Арефы и благородства прочих граждан и стал ласковыми речами располагать к себе сердца их, обещая им дары и почести. Этим путем желал он склонить их благочестие и ревность по Христе к своему беззаконию. Но они, возводя очи свои к небу, взывали как бы едиными устами: «Мы не отвергаемся Тебя, едине Слово Божие, Иисусе Христе, не соблазняемся о Пресвятом рождении Твоем от Пречистой Девы, и не насмехаемся над честным крестом Твоим. Видя непоколебимость святых мужей в вере, царь отложил на некоторое время мучения и устремился против народа, избивая многих беспощадно. Он повелел привести жены и детей тех самых мучеников, которые были содержимы вместе с Арефой и Ваколом. С этими честными женами пришло множество иных жен, вдовиц, дев и иноки. Всех их царь сначала прельщал ласками, а затем угрожал им муками, убеждая отречься от Христа. Они же не только не соглашались на это, но отвечали досадительными для царя речами. Особенно иночествующие девы обличали царя, укоряя его в безбожии. Не вынося упорства, царь повелел воинам всех их казнить мечом. Они пошли на смерть, как на торжество. При этом возникло между ними пререкание. Иночествующие девы, желая умереть первыми, говорили прочим женам: «Вы знаете, что в Церкви Христовой мы поставлены выше других. Вспомните, что мы всегда занимали первое место. Мы первые входили в храм Господень, первые приступали к пречистым тайнам. На первом месте мы стояли и восседали во храме. Поэтому подобает нам и здесь первыми принять честь мученичества. Мы первые желаем умереть и пойти ранее вас и мужей ваших к жениху нашему Иисусу Христу». Прочие жены опережали одна другую, склоняя под меч свои головы. Точно так же и малые дети теснились среди своих матерей, торопясь умереть. И каждый ребенок громко кричал: «Мне отсеките голову, меня казните». Усердие их умереть за Христа было так велико, что привело в изумление нечестивого иудея Дунаана и всех его вельмож. И говорил беззаконный царь: «О, как мог галилеянин настолько обольстить людей, что они ни во что ставят смерть и ради него губят свои души и тела?» В том же городе на грани жила одна вдова именем Синклетикия, благородная, добродетельная, красивая лицом, но еще более прекрасной душою, богатая имениями, но еще более богатая добродетелями. Оставшись в молодых летах после своего мужа вдовою, она со своими двумя дочерьми проводила время дома в посте и молитве. Не пожелала она снова выйти замуж, но, уневестившись Христу, служила ему день и ночь. А будучи молодая годами, была она стара разумом, даже разумнее старцев, в следовании заповедям Господним. Услышав о ней, нечестивый иудей Дунаан повелел привести Синклетикию и дочерей ее к себе с почетом. Когда она пришла, царь посмотрел на нее ласково и вкрадчивым голосом стал говорить ей: «Мы слышали о тебе, досточтимая жена, что ты благородна, целомудренна и разумна. Твое лицо и весь облик твой свидетельствуют, что справедливо все сказанное о тебе. Не старайся же подражать тем безумным женщинам, которых я погубил в безумии их, не называя Богом того, кто был распят на кресте, ибо он был чревоугодник, друг мытарей и грешников». Смотри Евангелие от Матфея, глава 11, стих 19. «Противник отеческих законов, поступи же так, как прилично твоему благородному происхождению. Отвергнись, Назарянина, и будь единомысленную с нами, и будешь ты вместе с царицей в царских палатах, почитаемой всеми, и проживешь в довольстве, свободной от всех связанных с вдовством бедствий. До нас дошла добрая слава о тебе, и самое дело подтверждает это. Действительно, ты имеешь великие богатства, много всякого имущества, рабов и рабынь, почитаема всеми, молода и красива, но при всем благополучии не пожелала вторично выйти замуж. Еще говорят о тебе, что ты добродетельна и благоразумна. Поступи теперь как следует, будь благоразумна до конца. Послушайся моего здравого совета и не вздумай такую красоту, молодость свою, а равно невинность детей твоих, отдай в руки мучителей, которые доставят более стыда и бесчестия, нежели мучений. Перестань славить распятого и подчинись законам нашим. Избери полезное для себя и для детей своих. Блаженная и досточтимая женщина отвечала царю такими словами: «Следовало бы тебе, царь, почитать того, кто дал тебе власть и эту Парфиру, и эту диадему. Даже более того, дал тебе самое бытие и жизнь. Это Сын Божий и Бог. Ты же обнаружил неблагодарность за столь великое благодеяние Его и дерзким языком злословил благодетеля своего. Разве ты не боишься, что гром с высоты поразит тебя? Ты хочешь удостоить меня великих почестей, но я считаю ваши почести бесчестием для себя и не хочу, чтобы меня хвалил тот язык, который хулит Бога моего. Не буду я и безумна настолько, чтобы жить с врагами Божьими в домах грешников». Услышав сие, царь исполнился гнева и, обратившись к своим вельможам, сказал: «Вы видите, как бесстыдно эта скверная женщина злословит нас». Затем он велел снять покрывало с головы Синклитикии и дочерей ее, и с непокрытой головою и распущенными волосами водить ее по городу, подвергая издевательству и насмешкам. Когда ее водили с бесчестием по городским улицам, она увидела, что многие женщины плачут по поводу причиняемого ей издевательства и позора. Обратившись к ним, она сказала: «Я знаю, подруги мои, как вы скорбите обо мне, что позорит меня и моих дочерей, но не скорбите, когда я радуюсь, и не плачьте, когда я веселюсь. Этот день радостнее для меня, чем день брачный, ибо я страдаю ради жениха моего, для которого я беспорочно сохранила свое вдовство. Для него я сохранила и непорочное девство моих возлюбленных дочерей. Я радуюсь ныне, что Господь мой видит поругание мое, слышит мое исповедание и знает мое усердие. И я не пожелала ни почестей, ни богатства, и даже не хочу сей временной жизни. Единственное мое желание – обрести Христа, явиться к Нему в сонме святых мучениц и привести к Нему плод чрева моего, сих моих дочерей. Поэтому прошу вас, сестры мои, не плачьте обо мне, но лучше радуйтесь со мною, что я иду соединиться с нетленным моим женихом небесным». После сего ее опять привели к царю. Царь сказал ей: «Откажись от исповедания Христа и останешься жива». Святая отвечала: «Если отвергнусь Христа ради сей временной жизни, то кто избавит меня от вечной смерти и огня неугасающего?» Затем, подняв очи к небу, она сказала: «Да не будет со мной, о бессмертный царь, чтобы я отверглась тебя, единородного Сына Божия, и послушалась хулителя клятва преступника, который хитростью взял город и преследует твою святую церковь». Царь исполнился сильной ярости и вскричал: «О, скверная женщина! Сейчас же раздроблю твое тело, растерзаю чрево твое, брошу тебя на съедение псам и увижу, избавит ли тебя от моих рук Назарянин, на которого ты надеешься». Не вынося этих слов мучителя, старшая дочь Синклитикии, которой был 12-й год, плюнула ему в лицо. Тотчас стоявшие здесь слуги отсекли ей голову, а вместе с нею умертвили мечом и младшую ее сестру. Так пали мертвыми обе дочери пред очами достохвальной матери своей. Тогда царь повелел собрать кровь их и поднести к устам матери, чтобы она пила. Отведавши крови, она сказала: «Прославляю тебя, Господи Боже мой, за то, что сподобил меня вкусить чистые жертвы бедных дочерей моих. Тебе, Господи Христе, я приношу сию мою жертву. Тебе я представляю этих мучениц, чистых дев, исшедших из утробы моей. Соединивший и меня с ними, введи меня в свой чертог. И, как говорит святой Давид, яви, Матерь, о чадих своих веселящуюся». Псалом 112, стих 9. Затем учитель повелел отсечь ей голову мечом. Так переселилась мать со своими дочерьми в обитель вечного блаженства. Учитель же с клятвой утверждал: «Я не видел в своей жизни столь красивой женщины и таких прекрасных девиц, как эти, не пощадившие ни красоты, ни жизни своей». На другой день, воссев на возвышенном месте, царь призвал Арьефу с его сподвижниками, числом 340 мужей. Когда они предстали, царь, обратившись к Арифе, как к старейшему, сказал: «Ты, мерзкий человек, восстал против нашей власти, возбудил весь город против нас и повелел сопротивляться нам. Ты заставил граждан повиноваться твоим словам, как закону, а наши законы и повеления ты отвергаешь. Ты научил народ чтить распятого, как Бога, и считать помощником того, кто сам себе не помог, когда был распинаем. Почему ты не последовал отцу твоему, который, управляя награном, повиновался царям, бывшим раньше нас? Поистине, достоин ты и все последователи твои мучений, подобно мужам и женам, уже преданным нами смерти, которым сын Марии и древодела не мог оказать никакой помощи». Старец в это время стоял в раздумье, сильно страдая от горделивых речей богомерзкого царя. Затем он вздохнул от глубины сердца и сказал: «Не ты, царь, виноват во всем том, что произошло, а виноваты наши граждане, которые не послушались совета моего. Я советовал им не отворять городских ворот тебе, человеку хитрому, лукавому, но мужественно бороться с тобою. Они же не вняли моим словам. Я хотел выйти с небольшим отрядом против всех твоих войск, как некогда Гедеон против мадианитян, ибо я надеялся на Христа моего, ныне хулимого тобою. Он помог мне одолеть, победить и уничтожить тебя, безбожного клятва преступника, забывшего установленный нами договор, по которому ты клятвенно обещал сохранить город и граждан». Один из сидящих вместе с царем сказал святому: «Так ли научает вас закон Моисеев? Он заповедует князю людей твоих, да не речешь из зла». Книга Исхода, глава 22, стих 28. «Да притом и ваше писание учит чтить царя не только доброго и кроткого, но и строптивого». Первое послание Петра, глава 2, стих 17-18. Святой отвечал ему: «Разве ты не слышал о сказанном Ахаву пророком Илиею, когда Ахав обратился к Илии со словами: „Не ты ли развращаешь Израиля?“ Илия сказал ему тогда: „Не я развращаю Израиля, а скорее ты и дом отца твоего“». Третья книга Царств, глава 18, стих 17-18. «Смотри, он не только одного Ахава, но и весь дом его укорил и обличил, однако закона не нарушил. Да и всякий, благоговейно чтущий Бога, не нарушает закона, когда обличает нечестивого царя за его нечестие. Царя, который не побоялся хулить Бога и злословить Создателя. Однако я вижу, что вы пренебрегаете долготерпением Божиим и стремитесь к тому, чтобы и мы поступили подобно вам. о царе неправедный, безбожный и бесчеловечный. Так ли ты поступил с нами, как обещал? Такая ли правда прилична царю? Таковы ли были цари, правившие раньше тебя? Поистине не таковы, но добрые и кроткие, милосердные и правдивые, хранившие сказанное ими слово и оказывавшие милость своему народу. А ты, клятвопреступник, не можешь насытиться человеческой кровью. Знай же, что всемогущий Бог скоро низложит тебя с царского престола и даст его человеку верующему и доброму, а равно утвердит и возвысит христианский род и созиждет церковь, которую ты сжег огнем и сравнял с землей. Что касается меня, то я считаю себя блаженным, так как в глубокой старости, имея 95 лет и видев сыновей сынов моих и дочерей моих, принимаю мученическую кончину и родной город привожу с собою в жертву Богу. Обратившись затем к народу и к своим товарищам по мучению, он начал говорить так: «Граждане, друзья и близкие мне, мы обманулись, поверив клятве и лукавым речам сего безбожного царя. Ныне же мы видим его неправду и слышим его богохульные слова. Хорошо бы сделали мы, если бы сопротивлялись ему на войне и крепко стояли до конца. Нам помог бы Бог победить его. Но так как случилось иначе, и нам предстоит теперь, или, повиновавшись врагу, бедственно жить всей временной жизни, или же, не оказывая повиновения, принять блаженную кончину, то постараемся наследовать через страдания бессмертную славу. Что может быть славнее мученичества, и что почетнее страдания за Христа? Давно уже я имел мысль и желание претерпеть муки со Христа. Ныне, получив желаемое и найдя искомое, я радуюсь и готов сейчас же умереть. А вы, братья, не страшитесь и не будьте малодушны, не обнаруживайте привязанности к временной жизни, чтобы ради нее не лишиться жизни вечной. Так же и мучитель наш будет похваляться, если, устрашив угрозами, отторгнет кого-либо из нас от святой веры. Будет он превозноситься в своей гордости, как будто он победил всех, и еще более увеличит свои хуления на Сына Божия. Если же найдется кто-либо среди нас, кто боится смерти и помышляет отречься от Христа вечной жизни, то пусть немедленно выйдет из нашей среды, пусть отделится от единодушного, единомысленного сонма нашего и не носит напрасной имени христианина. Всякий, кто отречется от тебя, Христе, Слове Божие, ради временной жизни, пусть лишится ее. И если же кто-либо из моих сродников или ближних, одолеваемый желанием временных благ, оставит тебя, Создатель, и пойдет во след скверного царя, то не дай ему, о царю Христе, наслаждаться тем, что представляется ему благом и утешением, но пусть постигнут его всякие бедствия и невзгоды». Когда святый сказал сие, все без исключения христиане, проливая теплые слезы, заговорили: «Будь спокоен, наш вождь и учитель, никто тебя не оставит, никто не выделится из нашего сонма, все мы готовы раньше тебя умереть за Христа и принять блаженную кончину». Святый ответил на это: «Я пойду впереди вас, я умру первый и буду вашим предводителем. Как в городе вы мне дали предводительство, так дайте мне и здесь первому явиться ко Христу». Затем святый присовокупил: «Если кто из сыновей моих останется живым в святой вере, тот пусть будет наследником моих имений. Из них три селения я отдаю святой церкви, которая скоро будет восстановлена, ибо сей беззаконный мучитель скоро погибнет. А церковь Христова в этом граде утвердится и процветет, как цвет багряный, омытый кровью стольких рабов Христову. Сказав сие, святый благословил народ и, воздев руки и взведя очи к небу, воскликнул: «Слава тебе, Господи, за все случившееся!» Обратившись к царю, он сказал: «Благодарю тебя, царь, за то, что ты имел терпение и не прерывал моих речей, но дал мне время побеседовать с друзьями моими. Теперь уже не медли больше, но делай, что хочешь, ибо ты видишь нашу решимость. Ты узнал наш образ мысли и видишь, что не может быть того, чтобы мы отверглись Христа и последовали твоему безбожию». Видя их непреклонность, царь всех их осудил на смерть. Святых отвели к одному потоку, называвшемуся Адиасом, чтобы там казнить их усечением. Когда пришли к указанному месту, святые предались усердной молитве. Они молились: «Господи, Господи, надежда нашего спасения, ты осенил главы наши в день борьбы, теперь изведи нас в жизнь вечную, потому что мы ничего не возлюбили более тебя, ни отечества, ни сродников, ни богатств, но все сие оставили ради тебя. Даже самую жизнь нашу мы презрели и уподобились овцам, ведомым на заклание. Молим тебя смиренно, отомсти за кровь рабов твоих, простри руку на гордыне нечестивого царя, прими под свою защиту детей, умерших за тебя людей, утверди город, похваляющийся твоей честную кровью, крестом и страданием. Ты видишь, что с ним сделали враги твои. Они разорили благолепие его, осквернили твою святыню, сожгли твой святый храм. Воздвигни же его опять и дай скипетр царям христианским». Во время сей молитвы святых воины начали казнить их. Первым отсекли голову святому и великому Арифе, как предводителю христиан, а затем и всем прочим святым мученикам. Таким образом, 340 мужей приняли блаженную кончину. Тут же находилась одна верующая женщина, гражданка сего города. При ней был сын, малое дитя, не более 5 лет от роду. Видя усечение мечом святых мучеников, она подбежала к ним и, взяв немного крови, помазала ею себя и своего сына. Затем, исполнившись ревности, она проклинала царя и громко возглашала: «Будет этому иудею то же, что и фараону». Воины схватили ее и, приведя к царю, пересказали слова ее. Не давши ей ничего сказать и ни о чем не спрашивая, царь велел немедленно сжечь ее на костре. Когда разведен был большой огонь, и мучители стали вязать сию блаженную женщину, чтобы бросить ее на костер, малолетний сын ее стал плакать. Увидевший сидящего царя, мальчик подбежал к нему, обнял его ноги и с очами полных слез умолял, как умел, о спасении матери. Царь взял к себе на колени этого красивого и речистого мальчика и спросил: «Кого ты больше любишь, меня или мать?» Мальчик отвечал: «Я люблю мать. Почему я подошел к тебе? Умоляю тебя, прикажи развязать ее. Пусть она и меня возьмет с собою на мучения, о котором часто меня поучала». Царь спросил его: «Что это за мучение, о котором ты говоришь?» Мальчик, исполненный благодати Божией, действовавшей в нем, отвечал: «Мучение состоит в том, чтобы умереть за Христа с целью опять жить с ним». Царь спросил: «А кто сей Христос?» Мальчик ответил: «Иди со мною в церковь, и я покажу тебе его». Затем, опять посмотревши на мать, ребенок с плачем сказал: «Отпусти меня, я пойду к матери». «Зачем же ты пришел ко мне, оставив мать?» – возразил царь. «Не ходи к ней, а оставайся с нами. Я дам тебе яблок, орехов и всяких красивых плодов». Так царь беседовал с ним, как с простым ребенком, предполагая в нем детский разум. Но ребенок превосходил свой возраст разумом и ответил ему серьезно: «Я не останусь с вами, я хочу идти к матери. Я думал, что ты христианин, и пришел умолять тебя о матери своей, а ты иудей. Поэтому я не хочу у тебя оставаться, да и не возьму ничего из твоих рук. Я хочу только, чтобы ты отпустил меня к матери». Царь удивился такому разуму малого ребенка. Ребенок же, увидев, что мать его брошена в огонь, сильно укусил царя. Почувствовав боль, царь оттолкнул его от себя, а затем повелел одному из стоявших тут вельмож взять его и воспитать по иудейскому закону в ненависти к христианству. Вельможа взял ребенка и, удивляясь его разуму, повел его в свой шатер. На пути он встретился с своим другом, остановился и начал рассказывать о сём ребенке. Они стояли недалеко от костра, на который была брошена святая мать младенца. Когда они беседовали, мальчик вырвался из рук ведущего его, быстро побежал и вскочил в огонь. Там, обняв свою мать, он сгорел вместе с нею. Так мать с сыном стали благоухающей жертвой всесожжения пред Богом. Слава Богу, так умудрившему малого младенца, что над ним исполнились слова пророческие. Из уст младенец из сущих совершил еси хвалу. Враг твоих ради, еже разрушите врага и местника. Псалом 8, стих 3. Когда все это и происходило, князья и воеводы беззаконного царя сожалели о столь значительном пролитии крови христиан. Они обратились к царю и просили, чтобы он прекратил кровопролитие и не губил города, из которого ежегодно доставлялось много дани. Беззаконник поступил согласно их просьбе и перестал проливать кровь неповинную. Однако он избрал много тысяч младенцев и девиц как из этого города, так и из всей Ноградской области, и одних взял в рабство себе, а других раздал по своему усмотрению вельможам и воинам. Весь город, который ранее свободно поклонялся Пресвятой Троице, подчинил он тяжкому рабству, после чего отправился в свою столицу. Когда сей богоненавистный иудей возвращался домой, на небе явился огонь и всю ночь освещал воздух. Вследствие явления сего огня Дунаун и все войска его были в большом страхе. И стал огонь падать на землю в виде дождя и причинил много вреда. Это было знамением гнева Божия и началом отмщения за пролитую кровь. Однако новый фараон не захотел исправиться и не смирился пред крепкую рукою Божию. Он воспылал такую бешеную яростью против христиан, что задумал истребить их не только в своей стране, но и в других областях и царствах. Именно он послал послов к царю персидскому, убеждая его сделать подобное же и избить всех христиан в своей области, если он желает, чтобы к нему было милостивого солнца и отец солнца – бог еврейский. Персы почитали солнце как бога, поэтому и Дунаан, желая вооружить персидского царя против христиан, называл еврейского бога отцом солнца. Писал он и к сарацинскому царю Аламундару, обещая ему много золота, если он истребит подвластных ему христиан. Услышав обо всем этом, благочестивый греческий царь Иустин сильно опечалился и, скорбя сердцем по поводу гонения на христиан, послал письмо к Александрийскому архиепископу Астерию, прося его побудить эфиопского царя Елизвоя к войне против нечестивого иудея для отмщения за кровь христиан. Кроме того, и сам он написал к царю Елизвою обо всем, что сделал Дунаан с христианами в Америтской стране, особенно в городе на грани, а равное о том, что он посылал послов к царю персидскому и князю сарацинскому, просьбами и подкупом вооружая их против христиан. При этом Иустин просил Елизвоя, как имеющего смежные пределы с Дунааном, пойти войной против всего богохульника, жаждущего христианской крови. архиепископ Астерий возбуждал Елизвоя к войне, а сам усердно молился к Богу о помощи христианам и о рассеянии врагов их. Он послал также и ко всем инокам, находившимся в Нитрии и в скитах, прося их молиться. Эфиопский царь Елизвой узнал обо всем происшедшем в эмиритской стране не только от царя Юстина и архиепископа Астерия. Он сам знал и раньше, так как его войска, оставленные стеречь смежные города, были перебиты. Пламенея ревностью по Боге и более сердцем за христиан, он хотел немедленно пойти войной на Дунаана, но не мог, так как была зима, и ждал он лет, готовя все необходимое для войны. Когда прошла зима, он собрал из собственных войск и из воинов других народов, пришедших к нему на помощь, войско, 120 тысяч человек. Зимой же он вооружил 70 индийских кораблей, а равно взял 60 кораблей у купцов персидских и эфиопских, прибывших для торговли. Многие же ветхие корабли исправил. С наступлением весны Елизвой пошел со своими отрядами на войну. Из Нижней Эфиопии он послал часть войск в Сушию, в Эмиритские области, а сам с прочими войсками сел на корабли и отправился морем. Он хотел вступить в Эмиритскую страну с суши и с моря, чтобы отовсюду окружить иудейского царя. Но Бог, всеустрояющий, премудрый, творящий не по человеческой воле, а по своим неисповедимым судьбам, зная, что может служить на пользу, разрушил намерение блаженного царя Елизвоя. Войска его, посланные к эмиритам Сушию, заблудились в пустынях и горах, непроходимых и безводных местностях, и не могли ни дойти до эмиритской области, ни вернуться назад. Блуждая много дней, они изнемогли от жажды и падали мертвыми. Только немногие остались в живых и, возвращаясь в свое отечество, приносили неутешительные вести. Равным образом и царю, плывшему по морю на кораблях, не было удачи. Пристав к одному городу по имени Дакелу, царь вышел с корабля и пошел к церкви, стоявшей на берегу моря. Тут он снял с себя венец и порфиру, царскую одежду и знаки своего достоинства, и, оставив их у дверей церкви, вошел в нее в одежде нищего и долго молился с умилением пред алтарем. Вспомнив на молитве чудеса, которые Бог сотворил в Египте и в пустыне неблагодарным евреям, царь говорил: «Неблагодарны были иудеи к тебе, благодетелю своему, не только те, которых ты извел из Египта, но и детей их, и все племя даже до ныне. Ты знаешь, Господи, какое зло они причинили твоему городу Награм, в котором они захватили хитростью людей твоих. Они сотворили беззаконный совет против святых твоих и стремятся истребить с лица земли оставшихся еще христиан. Если все это совершается за грехи наши, то молим твою благость, не предай нас в руки их, но сам казни нас, как тебе угодно, ибо тебе свойственно как величие, так и милость. Врагам же нашим не предавай нас, чтобы они не сказали, где их Христос, на которого они надеются, и где их крест, которым они похваляются». Так, помолившись со слезами, царь вышел из церкви и оставил город. Тут он услышал, что некий святой инок по имени Зенон недалеко от города безвыходно пребывает в уединенной келье 45 лет и за свою добродетельную жизнь получил от Бога дар пророчества и знание будущего. К сему иноку царь пошел в виде простого воина. Он взял с собой сосуд с ладаном, а под ним скрыл золото в надежде, что старец по неведению вместе с Фимиамом примет и золото. Вошедший к старцу, царь поклонился ему и, передавая принесенный дар, просил помолиться о нем. Причем спросил, поможет ли им Бог в войне против иудея Дунаана, на которого они идут, чтобы отомстить за кровь христиан. А будучи прозорливым, старец узнал в нем царя, а равно и то, что под благовониями скрыто золото. Дара он не принял и сказал: «А разве ты не слышал, что говорит Господь? Мне отмщение, ас воздам». Послание к римлянам, глава 12, стих 19. «На погибель свою предпринял ты войну. У тебя будет отнято царство, и многие вместе с тобой лишатся жизни». Услышав сие, царь сильно испугался и с плачем и сетованием ушел от святого. Находясь в великом горе и печали, он размышлял в течение всей ночи, недоумевая, что ему делать. Наконец он решил бежать. Однако, когда наступило утром, он опять пришел к иноку. Тот сказал ему: «Нет на земле такого города, где бы ты мог избежать смерти. Но если ты хочешь остаться живым и победить нечестивого царя, то обещай потом перейти в иноческое житие». Елизвой обещал склятую, говоря: «Если мне Бог даст победу над Дунааном, я тотчас оставлю царство и стану иноком». Слыша сии слова царя и видя его слезы, старец помолился о нем Богу и благословил его, как некогда Саул Давида против Голиафа. Первая книга царств, глава 17, стих 37. «И сказал: да будет Бог с тобою, иди с помоществуемой жертвами мучеников, молитвами архиепископа Астерия и святых отцов-пустынников, молящихся о тебе, а равно слезами блаженного царя Иустина, ты победишь Дунаана и отомстишь за кровь неповинных». Царь утешился в своей печали, принял благословение и пошел к своим войскам, радуясь и прославляя Бога. В это время америцкий царь Дунаан, услышав, что Елизвой, царь Эфиопский, идет против него морем и сушей, также собрал множество войска и, сильно вооруженный, стал на границах своей земли, ожидая нашествия Елизвоя. Когда же он услышал, что войска Елизвоя, шедшие сушью, погибли в пустыне, то обрадовался и уже не опасался суши, а только остерегался со стороны моря. Но и тут опасности не было. Между Эфиопией и страной Эмирицкую есть морская мель и узкое место шириной менее 2 стадий. На ней было рассеяно множество больших и острых камней, едва прикрытых водою. Потому место сие было весьма затруднительно для прохождения кораблей. К сему Дунаан еще присоединил большое препятствие. Он протянул толстую, огромную железную цепь и загородил ею морскую мель, чтобы не только частые камни, но и железная цепь преградили путь Елизвою и не допустили кораблей его по ту сторону. Но Бог, разум коего неизмерим, Псалом 146, стих 5, погубил премудрость хитрого иудея. Свою чудесную силу он устроил на этом непроходимом месте удобный путь для христиан. Когда Елизвой отплыл от города Докела с доброю надеждою, поднялся попутный ветер. Поставив паруса, они плыли очень быстро и через несколько дней достигли пределов америцкой страны. Когда же подошли к узкой морской мели и еще ничего не знали, царь повелел прежде всего переплыть 10 кораблям, а после них назначил к переправе и еще 20 кораблей, на которых находился сам, наблюдая с высоты за переправой. Остальное же множество кораблей оставалось далеко позади, в ожидании, пока переплывут передние. Но лишь только отправились первые 10 кораблей, тотчас Господь Бог, которому принадлежат пути морские, приспел на помощь своим верным. И где должна была совершиться гибель кораблей, там, сверх ожидания, Господь устроил спасение. Неожиданно поднялась на море великая буря, и волны вздымались высоко, как горы. Подхватывая корабли, они переносили их через то опасное место. Только один корабль остановился на железной преграде и казался стоящим на камне. Но силою Божию вода подняла высоко и перенесла его. Так исполнилось сказанное пророком Давидом. «Сходящие в море в кораблях, ти видишь и дела Господни, и чудеса его во глубине». Псалом 106, стих 23. Такое чудо сотворила крепкая рука Божия. Она не только передние корабли перенесла волнами через неудобное, прегражденное камнями и железную цепью место, но и самую железную преграду расторгла бурью и морским волнением и устроила для прочих кораблей удобный проход. Перенесши через опасное место 10 первых кораблей, волны поставили их у берега, на расстоянии 200 стадий от того места, где стоял царь Дунаан со всеми амирицкими войсками. Другие же 20 кораблей, на которых находился и царь Елизвой, хотя и переплыли морскую теснину, однако, отгоняемые ветром, не настигли передних, но были разбросаны волнами по морю. Узнав о приставших к берегу кораблях, Дунаан тотчас послал на конях 30 тысяч вооруженных воинов, чтобы они препятствовали христианам сойти с кораблей на сушу. Разбросанные же по морю корабли подплыли к 10 передним кораблям лишь по прекращении бури. Но они остановились, и люди не могли выйти на землю, потому что их сильно побивали с берега воины Дунаана. Остальные многочисленные корабли только на третий день переплыли опасное место и остановились неподалеку от берега. Но с передними кораблями соединиться они не могли, и далеко отстоя друг от друга, ничего не знали одни о других. Думая, что царь Эфиопский находится там, где стояло множество разбросанных кораблей, Дунаан пошел туда со своими войсками и расположился вблизи берега, препятствуя неприятелю высаживаться из кораблей на сушу. Так стояли они долгое время, и обе стороны начали терпеть великую нужду. Эфиоплянам, находившимся на кораблях, недоставало хлеба и воды, а амиритов, стоявших на берегу, одолевал солнечный зной. Тогда Дунаан послал одного князя из своих сродников с 20 тысячами конных воинов на помощь тем 30 тысячам воинов, которые стерегли передние корабли, не позволяя христианам выходить на землю. С тем князем пошел и один царский евнух, носивший 5 золотых копий. Много дней сражались они с христианами, которые по частям высаживались на сушу и располагались на берегу лагерем. Однажды посланный Дунааном князь, взяв с собой евнуха, носившего золотые копья, и несколько слуг, вышел из своего стана на охоту и заночевал там. В ту же ночь некоторые из воинов Елизвоя, бывшие на берегу, страдая от голода, условились бежать. Похитив лошадей, они сели на них и скрылись из лагеря. По случаю, а скорее по Божию устроению, они натолкнулись на амирицкого князя и на царского евнуха, сидевших в засаде на зверей, и вступили в борьбу с ними. Одолев их, они захватили князя, родственника царя, и евнуха с копьями, а прочих изрубили мечами, и затем возвратились к своим кораблям, ведя живых пленников к своему царю и неся золотые копья. Царь сильно обрадовался и возблагодарил Бога, начавшего предавать в его руки врагов Святого Креста. А золотые копья обещал отдать храму Божию на благоукрашение алтаря. Ранним утром, приготовив воинов к сражению, царь посадил их на небольшие суда, вышедшие на сушу. Они призвали на помощь Господа и начали жестокую битву с амиритами. Последние, лишившись своего предводителя, стали приходить в смятение и, показавши тыл, обратились в бегство. Христиане преследовали и посекали их, как стебли. Бог помогал им, и ни один из противников не убежал, но все пали от христианского меча, так что не осталось, кто бы мог уведомить иудействующего царя о гибели его войска. По поводу дарованной им победы христиане вознесли благодарственные молитвы Богу. Но еще не пришло время для полного торжества христиан. Большая часть войска Елизвоя, находившаяся на задних кораблях, испытывала великое стеснение по двум причинам. У них оскудевали запасы пищи и питья. Кроме того, они не знали, где находится их царь с передними кораблями. Елизвой же, имея у себя в плену родственника царя и евнуха, пошел к стольному городу Амирицкой страны, называвшемуся Фаром, где был дворец царя Дунаана. Не найдя у города стражи, Елизвой взял его без труда. Затем он вошел в царские палаты и сел на престоле Дунаана. Все богатство его захватил, а царицу с ее двором взял в плен. Некоторые же, бежавшие из города, пришли к царю своему Дунаану, продолжавшему войну против кораблей Елизвоя, и рассказали ему все, как Елизвой победил войска и захватил стольный город и царицу. Услыхав это, Дунаан сильно испугался. Под влиянием страха мужество оставило его, и он не знал, что ему делать. Господь отнял у него разум и начал отмщение за неповинную кровь христиан. Беззаконный Дунаан стал бояться не только Елизвоя, но и собственных вельмож и сродников. Не доверяя им, и опасаясь, чтобы они не изменили ему и не передались Елизвою, он сковал их всех и самого себя золотыми цепями и засел в своем лагере, ожидая последней казни. Так обезумел окаянный царь, потому что на него напал страх, как некогда на властителей едомских, моавитских и ханаанских, о которых говорится в Священном Писании: «Подщашася владыки едомские и князи моавитские, прият я трепет, растаяша все живущие в Ханаане, да нападет на ня страх и трепет». Книга Исход, глава 15, стих 15. В это время христиане, оставшиеся на многочисленных кораблях, стоявших позади, ничего не знали, и, находясь в большом смущении и скорби, вдали от своего царя, обратились к усердной молитве. Совершив на кораблях божественную литургию и причастившись божественных тайн, они возопили единогласно к Богу, прося помощи, и тотчас послышался с неба голос, призывавший: «Гавриил! Гавриил! Гавриил!» Услышав сей голос, верующие укрепились духом и, вооружившись для битвы, пустились на малых судах к берегу. И вот среди них явился некий воин, имевший в руках железный жезл, наверху которого был крест. Другой же конец жезла был остр, как копье. С сим оружием воин прежде всех устремился на берег, тотчас сразился с вооруженным ратником, сидевшим на коне, и пронзил его вместе с конем. Когда конь и всадник пали, тотчас все враги устрашились и побежали от берега. Христиане же, взявший берег, пошли стройными рядами против нечестивых. Произошло великое побоище. Господь смутил иудеев и язычников, и они не могли противиться христианам. И пало тогда все войско богомерзкого царя Дунаана, как трава, скошенная косою. Когда затем христиане достигли царской палатки, то нашли там царя, скованного золотыми цепями, с князьями и сродниками, сидевшего в состоянии безумия. И удивлялись все они этому странному явлению. Ничего не предпринимая по отношению к ним, христианские воины стерегли пленных их до тех пор, пока не узнали, что царь их, блаженный Елизвой, взял неприятельскую столицу. Тогда они послали ему известие о дарованной Богом победе над мерзким иудеем. Оставив в городе часть войска для охраны, царь Елизвой сам поспешил к своим христианам. Нашедший Дунаана с его свитой, сидящими в золотых цепях, Елизвой своей рукою казнил его и всех бывших с ним. Велико было торжество христиан и неизреченно радость по слову: «Возвеселится праведник, егда увидит отмщение». Псалом 57, стих 11. Возвратившись в город, Елизвой казнил всех неверных, бывших в царских палатах с царицей, и совершенно истребил всех врагов Христовых. Затем он послал известие к царю Юстину и к архиепископу Александрийскому, сообщая, что Господь возвеличил над ними свою милость, положил под ноги их врагов их и отмстил за кровь христианскую. Все возблагодарили Бога. Архиепископ тотчас прислал к эмеритам епископов и священников, чтобы научить вере и крестить оставшихся людей. Елизавон же начал созидать по городам церкви и распространять славу имени Иисуса Христа. Пришедший в мученический город Награн, он восстановил церковь, которую сжег нечестивый Дунаан, гробы святых мучеников благолепно украсил, а всех христиан ободрил и объявил свободными. Оставшегося в живых сына святого Арефы он поставил воеводою в городе, а всю Америйскую землю в непродолжительное время очистил от безбожного нечестия и просветил святую верою. Затем он поставил царем благочестивого и добродетельного человека по имени Авраамия, установил христианские законы церковные и гражданские. Упрочившим благоустройство, возвратился со своими войсками в свою страну, прославляя Бога. Возвратился он с великими богатствами, так как войска его захватили много добычи. Прибыв в свою страну, Елизавой воздал за все благодарение Богу и послал свой царский венец в Иерусалим, а сам спустя несколько дней, предав воле Божией Эфиопское царство и себя самого, оставил все. Ночью он вышел тайно из царских палат и из города в скромной одежде, не как царь, а как какой-либо нищий, и заключился близ находившегося там монастыря в келье, из которой не выходил до самой кончины своей, трудясь для Бога день и ночь. Пища его была одна лепешка на 3 дня, иногда же вкушал он смоку и финики. В келье своей он не имел ничего другого, кроме войлока, деревянного ведра и корзинки. Вина и масла он никогда не вкушал. Так он отрекся от всего мира и славы его. Все помышление свое обратил к Богу и ему единому служил, проживший 15 лет в иночестве. Он удостоился блаженной кончины и приставился с миром. За все сие Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кандак, глаз 4. Веселье ходатай нам наста, светоносный дней страстотерпец праздник, его же совершающее славим вышних сущего Господа. Житие преподобного Арефа Печерского. Поистине, достойно и праведно всегда благодарить Бога не только за неспосылаемые блага, но и за злоключения. Ибо последние не для одних лишь праведников умножают благодать, как это было с Иовом. Смотри, книга Иова, глава 1, 2 и 42. Но и великого грешника преобразует в совершенного святого. Примером всего является преподобный Арефа, о коем самовидец преподобного, блаженный епископ Симон, так свидетельствует. Был в Печерском монастыре некий инок по имени Арефа, родом из города Полоцка. В своей келье он хранил тайно большие богатства, но настолько был одержим скупостью, что никогда не подавал в милостыню нищему ни одной монеты и даже на собственные нужды ничего не тратил. Однажды ночью пришли воры и украли все его богатство. Тогда он от большой скорби и печали едва не лишился жизни. Во время поисков украденного он стал нападать на неповинных и многих притеснял несправедливо. Вся братья молила его прекратить такие розыски и утешала словами: «Брат, возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя припитает». Псалом 54, стих 23. Но он не послушал их и резкими словами досаждал всем. Спустя несколько дней впал он в тяжкую болезнь.

к страданиям святого мученика Арефы. Юстин, дядя Юстиниана, царствовал с 518 по 537 год. Эфиопия в Африке соответствует нынешней Абиссинии. Она находилась в верховьях реки Нил и граничила с Фиваитской областью Египта на севере, с Ливией на западе, с Южной Эфиопией на юге и с Аравийским заливом и Черным морем на востоке. Столичный город ее – Аксумы. В первые века христианства Эфиопия была могущественной империей, ей принадлежала и часть Аравии. Христианскую веру она была просвещена в VI веке Едесием и Фрументием. В VII веке эфиопляне были покорены арабами. С 727 года здесь начинается коптская иерархия. Америты – жители Южной Аравии, обитавшие близ Аравийского залива. В первые века христианства Аравию населяли 11 племен. Из них только америты и савеи были христианами. Остальные племена, находясь в частых сношениях с иудеями, держались большей частью иудейской религии. Америты были просвещены христианством Феофилом Индийским, вторым епископом эфиопской столицы Аксумы. В VI веке у них были три знаменитые епископа – Павел, убитый Дунааном царем, Иоанн, поставленный при Юстиниане, и святый Григорий, ревнитель православия. Царь Эфиопский потому выступил на защиту христиан, америтов, что самое христианство они получили из Эфиопии и, по всей вероятности, находились в церковной зависимости от Аксумской митрополии. Награн или Анагран – город у Аравийского залива, смежный с владениями Дунана. Этот город, покоренный Элием Галлом, военачальником императора Августа в 25 году по Рождеству Христовом, находился под покровительством римских императоров. Потому-то, может быть, он был более независим в религиозном отношении, чем города америтов. Савеи и америты, жившие в близком соседстве по Аравийскому побережью и родственные между собой по происхождению, языку и религии, в VI веке сливаются в одно племя и нередко называются безразлично то тем, то другим именем. Еленами до Христа назывались греки, а в Священном Писании этим именем называются язычники вообще, как греки, так и другие народы, потому что многие из них говорили по-гречески. Сравни книга Деяний апостольских, глава 11, стих 20, глава 16, стих с 1 по 3. Еретик, заблуждающийся в догматах церкви, произвольно искажающий христианскую истину. Второе послание Петра, глава 2, стих 1. Послание к Титу, глава 3, стих 10. Распятым гонители христиан называли Господа Иисуса Христа с целью уничижения. Тем более, что крестная смерть считалась у римлян самую позорную казнью. Дунаан повторяет хуление на Господа, произнесенное иудейскими архиереями, книжниками и фарисеями и старцами, а равно одним из разбойников, повешенных на кресте. Смотри Евангелие от Матфея, глава 27, стих 41 по 43, Евангелие от Луки, глава 23, стих 39. Рабсак, военачальник Сеннахерима, царя Ассирийского, был послан с многочисленными войском для покорения Иудеи при царе Языкии. Но войска ассирийские в одну ночь были поражены ангелом – 185 тысяч, а остатки их со стыдом должны были возвратиться в свою землю. 4 книга Царств, глава 18, стих с 13 по 37, Исаия, глава 36 и 37. По мнению некоторых, епископ Павел был убит по приказанию Дунаана. Спрашивая о нем, царь обнаруживает неуверенность, подлинно ли исполнено его приказание. Клирики, члены причта церковного. Несторий. С 429 года епископ Цареградский. Следуя учению Феодора, епископа Мопсуесского, он утверждал, что Иисус Христос не есть истинный Бог, а человек, сын Иосифа и Марии, удостоенный за святость жизни особенной благодати Божией и спасающий нас не искупительную смертью, а наставлениями и примером жизни. За сию ересь Несторий отлучен от церкви на Третьем Вселенском соборе и умер в Фиваиде в 436 году. По определению Четвертого Вселенского Собора, 451 год, в Иисусе Христе два естества соединены не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Господь проповедовал Евангелие в Галилее чаще, нежели в других областях Палестины. Из Галилеи он предпринял путешествие в Иерусалим, из галилеян избрал своих апостолов, в Галилее явился он и по своем воскресении из мертвых. Прочие иудеи не любили галилеян, и самое название «галилеянин» было презрительным. Смотри Евангелие от Матфея, глава 13, стих с 54 по 57, Евангелие от Иоанна, глава 7, стих с 41 по 52. Дунаан в данном случае следует примеру иудеев и Юлиана Отступника, называющего Господа Иисуса Христа галилеянином. Назарянином называли иудеи Господа Иисуса Христа, потому что он большую часть своей земной жизни провел в этом небольшом и бедном городке. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 23. Порфира. Пурпурная дорогая одежда в виде длинной мантии, которую носят государи в торжественных случаях. Диадема – царский венец. Жених. Под этим словом разумеется Господь Иисус Христос, жених церкви своей и всякой души христианской. Песнь Песней, глава 4, стих 9, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 29, Евангелие от Матфея, глава 25, стих с 1 по 13. Дунаан считал Господа Иисуса Христа простым человеком, сыном Марии и Иосифа. Гедеон, судья израильский, 1245 год до Рождества Христова, призванный Богом к избавлению Израиля от мадианитян, он с 300 безоружных воинов окружил ночью неприятельский лагерь и привел их в такое смятение, что они, поражая друг друга, обратились в бегство и затем были истреблены. Судьи, глава 7. Мадианитяне жили в Аравии. Происходя от Мадиама, сына Авраама от Хитуры, они были родственны Америтам, потому о них и упоминает святой Арефа. Третья книга Царств, глава 18, стих 17-18. Ахав, сын Амврия, царя Израильского, 924-903 год до Рождества Христова, он ввел в Израиле поклонение Ваалу и Астарте. Пророк Илия Фесвитянин грозно обличал нечестивого царя. Третья книга Царств, глава 17 по 19. Скипетр – короткий посох, знак верховной власти. При венчании на царство государи держали его в правой руке. Фараон. Общее название древних царей египетских. В Священном Писании имя фараон встречается большей частью одно без собственного имени. Здесь, разумеется, фараон по имени Тутмозис или Аменофис, царствовавший во время исхода евреев из Египта. Книга Исход, глава с 5 по 14. Он погиб со всем своим войском в Черном море. Книга Исход, глава 14 и 15. Стихи с 1 по 21. Псалом 8, стих 3. Псалом прообразует хвалу из уст младенцев при входе Господнем в Иерусалим. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. Персия граничит с Аравией на северо-востоке. Под царем здесь, разумеется, Хазрой Нугмирван, современник Иустина Греческого. Сарацины – аравийские племена, обитавшие южнее Каспийского моря и Кавказа и простиравшиеся до Сирии и Палестины. Самое название их производит или от Сарры, жены Авраама, или от тюркского слова «шарахюн», то есть «восточные». К югу от Александрии находилась Нитрийская пустыня, где проводили подвижническую жизнь аскеты Египта – ферапевты. Начало монашества здесь было положено святым Аммонием, современником святого Антония, III век. В самой Нитрии святый Аммон основал монастырь, а святый Антоний положил начало устройству скитов. В конце IV века тут было до 50 монастырей, устроенных по уставу святого Пахомия. К югу от Нитрии была скитская пустыня, где обитало много иноков. Под Нижней Эфиопией, разумеется, северная Низменная. Сухопутные войска были направлены Елизвоем через Фиваиду и Египет на север Синайского и Аравийского полуостровов. В северной части того или другого, с точностью неизвестно, войска заблудились в пустынях и горах и в большинстве погибли. Дакела. Здесь, разумеется, город Омилис при входе в Аравийский залив, служивший портом для торговли с Индией. Ладан был естественным произведением прибрежной Эфиопии, в котором вместе с Смирной и корейцами жители страны вели обширную торговлю. Послание к римлянам, глава 12, стих 19. Смысл текста. Одному Господу принадлежит право наказывать людей за дела их. Стадия равняется 87,5 саженям. Узкий проход, о котором идет речь, был таким образом гораздо меньше 1/3 версты. Псалом 106, стих 23. Сие слова имеют такой смысл. Бог во всех обстоятельствах жизни руководит судьбами людей и направляет их пути, устраняя препятствия и опасности. Золотые копья были знаком достоинства первого оруженосца царя. Книга Исход, глава 15, стих 15. Переход евреев через Черное море и гибель фараона с его войсками вызвали страх у всех ханаанских народов, увидевших в этом событии помощь и покровительство Божие народу избранному. Примечание к житию преподобного Арефа Печерского. Память праведного Иова празднуется 6 мая. Симон был сначала иноком Киево-Печерского монастыря, основанного преподобным Феодосием в половине XI века, затем игуменом во Владимирском Рождественском монастыре. С 1215 года он занимал епископскую кафедру Владимирскую и Суздальскую, скончался в 1226 году. В последние годы жизни он написал Киево-Печерскому иноку Поликарпу послание о жизни святых иноков монастыря Киево-Печерского. Описанием их подвигов епископ Симон желал вразумить Поликарпа, который из гордости и строптивости выходил из послушания игумену и несколько раз покидал Киево-Печерский монастырь. Послание епископа Симона благотворно повлияло на Поликарпа, и он в 2020-х годах написал послание игумену Печерскому Акиндину о Киево-Печерских святых, подвиги коих ему и самому были известны, частью же были ему рассказаны епископом Симоном. Послание Симеона к Поликарпу и Поликарпа к Акиндину дали начало собранию сказания святых, называемому Патериком Печерским, который в 1661 году был напечатан в Киеве. Память преподобного Симона 10 мая. Полоцк, ныне уездный город Витебской губернии, был стольным городом Полоцкого княжества. Святой Арефа скончался не позднее 1190 года, в